что девушка непременно найдется общение, он наконец переместился прямиком к порогу дома в бесшумной телепортации. Вздумай он по глупости возникнуть в своей комнате, то проблемам не было бы конца и края. Осторожно открыв входную дверь, Макото начал было передвигаться исключительно на носочках, как в итоге, встретился лицом к лицу с сонным отцом, распивающим свой утренний кофе. Судя по всему, Какеру направлялся в гостиную, чтобы посмотреть телевизор за распитием горячего напитка, и тут такая неожиданность. Прочистив горло, отец неловко поздоровался. «Привет, Макото». Как затем, заговорщицки стрельнув глазами по сторонам, показал ему большой палец. «Папка тобой гордится. А теперь, скажи мне, сколько?» К сожалению, младший близнец просто неправильно понял вопрос отца. Какеру интересовался, сколь долго Макото смог продержаться в постели со своей девушкой, в то время как сам юноша подумал о количестве. Так что, совершенно не задумываясь, он ответил чересчур спокойным голосом. «Две». Мужчина чуть было не выплюнул свой утренний нектар богов. «Две минуты». Ошарашенно уставившись на слишком спокойного ребенка, он не дал Макото и шанса на то, чтобы хоть что-то ответить, и обеспокоенно спросил. «Это ненормально, сынок. Может, к врачу? Мы с твоей матерью и Атамычан уезжаем через неделю на работу, но за оставшееся время, уж поверь, обойдем всех, кого надо и не надо». Какеру патетично вскинул свободную руку. «Две минуты, это не по-мужски. Ах, вон оно что». Его просто не так поняли. «Две девушки, а не минуты». Но на всякий случай, он настороженно уточнил. «Ты же об этом меня спрашивал, верно?» Услышав прекрасные новости, глаза мужчины налились искренними слезами счастья. «Как же я счастлив!» Но тут же ухнул от слабого подзатыльника, после чего последовал строгий голос матери, вышедшей из-за спины мужа. «Чего ты разорвался с утра пораньше?» Как наконец, она заметила наличие второго лица. Недовольно нахмурив брови, женщина раздраженно уперла руки в бока. «Ну и где это вас носило по ночам, молодой человек? Врать человеку с поразительно точным детектором лжи? Вот уж нет уж, был уряз, мам. Мы втроем проводили вместе с ее подругой. Правда, можно было дать информацию с небольшим изменением, так что, постаравшись придать себе глубокую задумчивость, я и с ней теперь тоже вроде как встречаюсь. Акино Химеджима, они снимают один дом на двоих». Он неожиданно ощутил, как рука матери с громким хлопком опустилась прямиком на его плече, после чего женщина заговорила с необычайной серьезностью. «Так держать». В следующий миг к ней вернулось добродушное выражение лица обыкновенной домохозяйки, словно бы ничего и не было. «Папа уже сказал, что мы скоро уезжаем по работе». Как бы не хотелось этого признавать, но подобное было ему на руку. «Да, вместе с Атамой. Удачной поездки, надеюсь, вернетесь как можно скорее». Женщина с улыбкой растрепала его волосы. 4 месяца – это не так уж и много, но еще подожди прощаться. Целая неделя впереди». Он улыбнулся. «Точно». В этот момент ему на глаза случайно попались часы на руки матери. «Мне пока лучше начать собираться в академию, часа через 2 отправляться на занятия». Удовлетворенно хмыкнув, Азуми лишь благосклонно кивнула головой и, в отличие от отца, направилась в гостиную. Окончательно опустошив свою чашку за время разговора, Какеру лениво добавил: «Осторожней там, не разбуди брата. Насколько я знаю, вчера их троица снова немного поссорилась». Брови Макото удивленно поднялись. «Ну надо же, и ведь для этого ему не пришлось ничего делать. Хорошо, я учту». Впрочем, встречи не спешили заканчиваться. Когда Хеда только-только поднялся на 2-й этаж и уже было собирался открыть дверь собственной комнаты, как он стал свидетелем выхода старшей сестры из собственной спальни. Имея довольно неряшливый вид, как и полагается человеку, недавно вставшему с кровати, Миима вяло передвигая ногами, будучи одетой в изрядно помявшуюся пижаму. С учетом того, что она не сразу заметила присутствие младшего брата, девушка явно выспалась не до конца. «О-о-о, только поглядите, как кто вернулся домой. Давай я сейчас по-быстрому вернусь из ванной живым человеком, а потом расскажу тебе 2 причины, почему именно ты должен сжечь свой телефон в синем пламени, хорошо?» Он даже не успел ничего ответить, как довольная собой Миима уже хлопала ладонью по его голове. «Ну вот и ладушки». После чего направилась в сторону ванной комнаты со все той же вялой походкой свежего зомби. «Никуда не уходи, понял?» Ответа она не ждала, как и в самом начале. Что же получается? Троица неразлучных извращенцев вдруг рассорилась сама по себе, и вдобавок Миима говорит ему избавиться от собственного смартфона? Ох, и не к добру это. Как и ожидалось, Миима пробыла в ванной дольше обещанного, но взамен юноша, не особо торопясь, успел подготовить школьную сумку для новых занятий на этот день и при этом не потревожить спящего Иссея. Что же насчет сестры, то можно сказать, что Миима выловила его, будучи готовым к выходу. «Ох, ты уже подготовился к выходу?» «Да», она что-то задумчиво промычала себе под нос. «Секунду, сейчас одену спортивную форму и поговорим прямо по пути до магазина. Сделаешь крюк, не помрешь от усталости, заодно проводишь меня до супермаркета». Разумеется, она даже и не подумала извиниться за то, что задержалась много дольше обещанного. Зато радовало то, что в этот раз она пришла действительно быстро, и вот они уже неторопливо шли по направлению магазина. «Так что ты хотела мне рассказать?» Вместо ответа, девушка с ухмылкой достала из сумочки его телефон, лежащий внутри вакуумной упаковки. «Вчера ты оставил дома телефон, и кое-кто взял его в свои загребущие ручонки. Не нужно даже пытаться гадать с ответом, видеозаписи. Что случилось?» Миима вдруг рассмеялась пакостливым смехом. «Ну, если говорить о совсем уж диких событиях, то помимо того, что вчера к нам домой пришла Кандида Феникс и, назвав меня твоим именем, потребовала снять штаны для вполне понятных дел, не было ничего необычного». Демон передала пакет с содержимым в руки младшего брата, и пока тот задумчиво вертел содержимое в руках, добавила: «Ну а так, дружочек Иссея что-то нашел в твоем телефоне и в итоге радостно душил свой стручок у нас в ванной. С твоим смартфоном в руках». Маката коротко передернула от приступа омерзения, и тот торопливо взял упаковку за уголок. Потом, весело фыркнув от реакции Маката, девушка с удовольствием продолжила рассказ. Вышвырнула охотника на змей прямиком на улицу со спущенными штанами. Будучи довольной от проделанной работы, она вновь разразилась гадким смехом. «Но на твоем месте я бы с ним поговорила. Мало ли что у тебя там было в телефоне, может и разболтать в отместку. А вот это плохо». Он невольно нахмурился от возможных перспектив. «Там было личное, я поговорю». Затем Маката посмотрел на сестру с нескрываемой благодарностью во взгляде. Хотел он того или нет, это немного, но сгладило существующие углы. «Большое спасибо, Миима». Сестра молча смотрела на него некоторое время, но все же не выдержала и усмехнулась. «Ни за что». Начальные занятия пролетели едва ли не быстрее мгновения ока, и с учетом того, что впереди оставалась разве только тренировка в клубе кендо, то Хеда мог спокойно позволить себе заняться приятелем старшего близнеца. Все, что оставалось Маката, так это искренне поражаться поведению бывших друзей Иссея, ведь, казалось бы, им было продемонстрировано неоспоримое морально-физическое превосходство с предугадыванием их действий, но нет, словно бы в самой их природе была прописана глупость в качестве цели всей жизни, поэтому они упорно движутся на рифы своей судьбы. В такие моменты он начинал испытывать нешуточное желание смачно выругаться. «Вот только трудно сделать нечто подобное, чтобы тебя вдруг не услышал тот, кого ты решил припомнить в качестве ругательства». Что же до остального, то найти главного героя истории его сестры оказалось довольно плевым делом. Нужно было лишь на секунду задуматься о кружках и секциях, где имелись женские душевые, или целый бассейн. Хитсашим отсюда обнаружился как раз возле означенного корпуса в компании довольно неплохой фотокамеры. Подросток явно собирался в свой особенный, эротический рейд для охоты на особо удачные снимки. Вот и выходило, что для обстоятельного разговора нужно было загнать его в максимально неприметное место и узнать природу предмета, ударившего его голову. Раз этот человек забыл о банальных нормах приличия, где трогать чужие вещи не самый правильный поступок, и уж тем более мастурбировать на личные фотографии владельца. К счастью, юноша, или не совсем, едва заметив нескрываемое приближение Маката, бывший член извращенного трио уже было напугался одного только факта появления незапланированных гостей, но увидев, кто именно решил наведаться по его душу, и вовсе начал испытывать суеверный ужас. Страх Мацуды оказался настолько силен, из-за чего тот, не задумываясь, оставил свою камеру в брошенной школьной сумке и тут же бросила на утек, куда только глаза глядят. Вполне ожидаемо, что ноги Хитсаши повели его в сторону раскрытой двери, ведущей в глубины корпуса бассейна. Считай, даже магию применять не пришлось, парнишка сам выбрал наиболее удобный вариант. Даже больше, Маката повезло даже в том, какое именно помещение Мацуда решил избрать в качестве укрытия. мужская раздевалка. Максимально непопулярное место для посещения из-за малого количества учащихся мужского пола, да и к тому же общие занятия будут проводиться лишь следующим днем. Так что спокойно следуя за запахом души этого человека, Хеда без особого энтузиазма закрыл за собой дверь помещения и затем, незаметно наложил антизвуковой барьер. В здании находились девушки и было бы не очень здорово, если к ним на огонек заглянут нежданные гости. Если подумать, то мужская раздевалка была не самым удачным местом, чтобы спрятаться, как и женская, конечно же, но в данном случае Хитсаши самолично выдавал собственное присутствие. Тяжелое дыхание, излучаемое им тепло, запах, звук биения сердца и все это в идеально тихой комнате с человеком, у которого были особые органы чувств. Мацуда уже показал себя даже без магических способов поиска. Тот же ранее упомянутый духовный след. Для начала, юноша решил морально подготовить Хитсаши для будущей беседы, а именно, сделать атмосферу более напряженной. Медленно оглядев темное помещение, Макото заговорил шепотом, но достаточно громким, чтобы его можно было услышать. Он явно находится где-то здесь. Уже затем, резко повысил голос. «Ты же здесь, Мацуда!» Едва ли не сразу, его слух уловил сдавленный писк и слабое шуршание обуви под нищу третьего шкафчика для одежды. Правая сторона комнаты. С учетом того, где едва только зашедший человек увидит помещение, то первое, куда упрется взгляд визитера, будет левая часть комнаты и соответственный ряд шкафчиков. И если визитер окажется преследователем, то можно дождаться, пока неприятель приблизится к концу ряда шкафов, чтобы затем, немедля выбраться из укрытия и броситься на утек. Подросток даже предусмотрительно выбрал третье хранилище вместо того, чтобы спрятаться за первой дверцей. Вдруг неприятель решит действовать иначе, в таком случае все равно будет шанс на побег, пока человек будет банально ошеломлен происходящим. Проглядывается явный опыт в побегах, хотя, чего еще ожидать от человека, посвятившего свою жизнь на подглядывание и фотографии обнаженных девушек. Встав спиной прямиком напротив укрытия Хитсаши, юноша тихо ругнулся. Может, спрятался в шкафчиках? Мацуда резко закрыл себе рот, чтобы не было слышно даже его дыхание. «Черт бы тебя побрал, свинья!» Раздраженно почесав затылок, юноша на мгновение подбросил ключ от раздевалки, извлеченный из двери. «Хорошо, начнем осмотр с той горки мечей». Быстро подбежав к сетке, где лежала груда полуздутого инвентаря, подросток резко одернул ее в сторону и, разумеется, никого не обнаружил. «Тебя найду, ты уж потерпи». Чтобы ощутить накатывающую безнадегу на бывшего члена «Три извращенцев», не нужно было быть даже эмпатом. Громко хмыкнув, Макото быстро подошел к левому ряду шкафчиков и в следующий миг резко открыл первую дверцу. Пусто. С резким, противным скрипом была открыта вторая. И здесь ничего. Скрип. Это была уже седьмая. Хаем. С раздражением глянув на покачивающиеся дверцы открытых шкафчиков, он проговорил. Ну ладно, попробуем по-другому. И вот уже здесь. Ужас Хитсаши взял новый уровень. Макото начал просто стучать по дверцам шкафчиков. Ведь если внутри будет пусто, то разумеется внутреннее эхо будет иметь определенный звук. Но, когда внутри будет что-то находиться, объяснение излишне. Девятая, десятая, одиннадцатая и наконец двенадцатая дверца. Ничего. Разумеется, пошла правая сторона комнаты. Двенадцатая, одиннадцатая, десятая и затем, вдруг, четвертое. Испуганное дыханием отсюда уже смог бы услышать самый обычный человек. И вот он уже стоит напротив третьего шкафчика, смотрит прямиком в глаза Хитсаши через вентиляционную щель хранилища. «Привет!» Резкое движение рук с последовавшим, мерзким скрипом дверцы, и вот уже рука Хеда молниеносно хватается за ткань пиджака перепуганного беглеца. Мацуда был в состоянии неподдельного ужаса, что все равно не помешало Макото вышвырнуть его из укрытия словно нашкодившую собаку и метнуть вблизь находившуюся горку матрасов. «Мамакото! Эн, не надо!» Шлепнувшись на пол, подросток начал испуганно вжиматься спиной в стопку инвентаря. «Я правда не хотел, правда». Но увидев равнодушный взгляд голубых глаз, начал отчаянно защищать голову руками, после чего оглушительно закричал в приступе ужаса. «А-а-а!» Что-то слишком странная реакция за простую дрочку на фотке с его телефона. Нехорошее предчувствие буквально щекотало кончики пальцев Хеда. Быстро пошарив глазами рядом с собой, подросток наткнулся на сборные гантели, лежавшие неподалеку, взяв которые, Макото медленно подошел к Хитсаши. «Итак, скажи мне, что и как сильно ударило тебя по голове, раз ты решил взять мой телефон и затем порыться в его содержимом. Точка. Я-я. «Да, Матахама, а он?» Хитсаши взволнованно проглотил ком в горле. «Он сказал, что ты записывал, как ты занимался сексом с Гримари и Химеджима. Неоспоримая причина, да, что с того? Я не имею права заниматься любовью с девушками так, как мне хочется». Ему потребовалось мгновение на то, чтобы сложить личность Мацуды с файлами на смартфоне. «Ты хотел их скачать?» Сняв один блин, юноша демонстративно согнул его напополам, затем... Последовала очередь второго груза и уже был наконец согнут сам стержень гантели. С тихим звоном уронив бывший инвентарь на пол, Хедони без удивления наблюдал за тем, как штаны подростка медленно темнеют в области паха. Зачем? Вместо ответа, Мацуда на пару секунд начал смеяться словно умалишенный, но смачный пинок по достоинству Хитсаши, сдобренная крохотной долей энергии, которая нарушит энергетический поток в гениталиях ублюдка, немедленно заставил того заткнуться, увы и ах. Но теперь этот человек не способен на воспроизведение потомства. Болезненно закричав, молодой человек скрючился в позе эмбриона и в страхе быть битым снова, прокряхтел через боль. «Ша-шантаж, я хотел их шантажировать». Тихо расплакавшись, тот уткнулся лбом в пол. «Проклятие, Риас и Акина, они лучше девушки во всей Академии Куа, и только дурак не захотел бы залезть к ним под юбку». Первым желанием Макото было раздавить голову этого существа, рожденного человеком, но это было бы слишком легким наказанием. Смерть для людей – не самая страшная участь. «Поднимайся и иди за мной», – развернувшись спиной к подростку, Хеда напоследок добавил. «Если ты этого не делаешь, то быть тебе инвалидом до конца времен. Я это обещаю». Глаза Мацуды сами собой наткнулись на искореженные остатки гантели, и ее металл был неоспоримо прочнее костей. «Да-да, первое время...» Они шли молча. Как затем, они оказались возле прохода, ведущего в зал с бассейном, где как раз начинали собираться ученицы для предстоящего занятия. Но благодаря стараниям Хеда, их не заметит, даже если они будут стоять в полушаге от них самих, и этот фокус продержится еще около 10 минут. Полуобернувшись в сторону собеседника, Макото равнодушно произнес: «Видишь их?» Несмотря на то, что Хитсаши молчал, это не помешало ему отчаянно закивать головой. «Как только я уйду, ты дожидаешься начала занятий плавательного клуба и затем, голышом прыгаешь в воду прямо на глазах у публики. Ты же у нас извращенец, тебе не привыкать. Да его же тогда исключат, и родители никак не помогут. А даже если он и сможет остаться в академии, то ему лучше вообще никому не попадаться на глаза». Макото решил немного подбодрить подростка. «Ну так как, ты можешь отказаться, но в таком случае... Свою участь выбрал ты сам, инвалид, в лучшем случае». Мацуда прекрасно догадывался, что Хеда отделает его до такой степени, что хорошо, если он сможет хотя бы моргать. Точка. Я понял. Молодой человек ободряюще хлопнул юношу по плечу, чтобы напоследок спросить. «Тот, второй ваш друг, Матахама, он как-то замешан в твоем самоубийственном желании?» Юноша с ненавистью вперился в лицо Макото, но не выдержав мрачного холода в глазах Хеда, все же отрицательно помотал головой. «Можешь считать, что ты в очередной раз занимаешься любимым делом. Просто последствия этого поступка куда безопаснее того, что мне хочется с тобой сделать, и не факт, что ты смог бы жить дальше». А так, коротко улыбнувшись, молодой человек пожал плечами. «Надеюсь на тебя, приятель, не оплошай». С этими словами Хеда оставил Мацуду наедине со своими мыслями, а также бассейном, наполненного девушками на любой вкус и цвет, среди которых находилось подавляющее число полукровок, а также чистокровных суккуб, чья аура медленно, но верно разъедала слабенький барьер сокрытия. Сияющие, вишневые глаза погасли в тот же миг, когда фигура Макото, невидимая для обычных глаз, окончательно скрылась в глубинах здания. Болезненно зашипев, Хайнсит на секунду смогла осознать, что с улыбкой наблюдала за темным коридором, ведущим в мужскую раздевалку, однако, с освобождением собственного рассудка, немедля закрыла горевшие болью глаза. Последнее время это происходит чаще, чем обычно. Левиафан зачем-то снова брала ее тело под контроль и, видимо, госпожа, снова одела ее во что-то извращенное. Опустив взгляд золотистой радужки на собственное тело, девушка сжала губы в смущенном раздражении. Если она суккуб, то это не должно значить, что ей нравятся всякие извращения. Услышав приближающийся звук расплескиваемой воды, студентка развернулась в сторону подплывающей к ней подруги. Джоселин никогда не оставляет ее одну, на всякий случай. Оказавшись рядом, Угольно-черные глаза демонессы с тревогой всмотрелись в цвет радужки своей маленькой госпожи, после чего она позволила себе неуверенно спросить: «Вилма?» Хайнсит быстро закивала короткими кивками, чтобы по новой начать лечить собственные глаза. Сила слова не столь же губительна, сколь и велика. Не всегда честь быть приближенной к божеству собственной расы является благом. Она управляла тобой трое суток подряд. Когда ты внезапно исчезла прямо на моих глазах, я поняла, в чем дело. Поправив прядь медовых волос, суккуб с тревогой положила ладонь на плече подопечной. Ты не смогла запомнить ее мотивов, одно лишь завуалированное упоминание про родительницы суккубов отдало эхом бархатного смешка в разуме Стил. Слованиш была здесь жалкие мгновения назад, естественно, она слышит, особенно рядом со своим аватаром. Проглотив тяжкий ком в горле, Хайнсит неуверенно прошептала: «Создатель следила за еще одним левиафаном, а они еще существуют». Взволнованно схватив руку своей слуги и лучшей подруги, девушка шокированно прошелестела: «Они никуда не исчезали. Она показывала мне странный символ, каждый раз, когда я спрашивала, кого мы ищем». «Кого же?» Джоселин взволнованно обратилась вслух. «Левиафан мистерий?» Девушка отрицательно помотала головой. «Нет, но символ выглядит как рисунок восхода, она называла его обратным рассветом». Их беседу прервал испуганный, женский крик. «Девочки, там какой-то псих!» Быстро развернувшись в сторону крика, им предстало зрелище того, как чудак из печально известного извращенного трия бежал в сторону бассейна абсолютно голым. «Сейчас вас всех трахну, девочки! Ха-ха-ха!» Поднявшийся женский, испуганный крик, наполненный омерзением, мог поспорить с воем сотни пожарным сирен, что, впрочем, все равно не помешало плавательному клубу отделать чем попало неудавшегося насильника и в тот же день. Не совсем здраво соображающим отсюда был приведен под мрачные очки Александра Икари. Судя по всему, как директор академии, он посматривал на шалости подростков значительно мягче, чем следовало. Его терпению пришел конец. Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава 59. Вот уже ровно одну неделю назад прилюдно озвучили инцидент с Хистошим отсудой, но Макото все равно не мог переставать улыбаться, стоило ему хоть ненадолго вспомнить об этом факте. Взбешенный директор решил не утаивать подробности событий в корпусе бассейна и, созвав срочное собрание, вызвал самого виновника торжества на помост, где с мрачным выражением лица зачитывал все ранее совершенные проступки. Надо ли говорить, что в Мацуду полетел не один десяток бумажных комков, особенно после того, как сами участницы плавательного клуба дословно рассказали о том, как полоумный безумец гонялся за ними полностью обнаженный. Из академии паренька забирал его отец, иначе бы на своих двоих не смог бы ходить после первого же поворота. Мужская часть академии была очень недовольна поведением Хитсоши еще с начала первого года, а тут такие подробности. Но помимо прочего, выяснилось, что у подростка был защитник, Киянова Хамунака, сын человека, который однажды сдавал Макото жилье и вместе с тем, причина, по которой его сестра стала демоном. И судя по тому, как отец Мацуды передавал небольшой конверт в руки этого преподавателя, удача не быть выпнутым из престижного заведения становилась не такой уж и мистической. Что хорошего в произошедших событиях?